путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Красноярск. Из журнала «Нива» за 1887 год. Красноярск – это один из сибирских городов, которого развитие и процветание можно назвать обеспеченным благодаря его счастливому положению на торговом пути, ведущем из Европы вглубь Азии. История Красноярска, как и других сибирских городов, не изобилует замечательными событиями, и памятников седой старины в нем очень немного. На главных его улицах среди деревянных домов встречается много каменных зданий весьма красивой архитектуры. Улицы имеют прекрасную, натуральную мостовую, состоящую из песку, смешанного с камнем и мелким булыжником. Народонаселение здесь состоит из весьма различных слоев общества. Его составляют золотопромышленники, многочисленное купечество, торгующее скотом, хлебом и звериными шкурами, которые они закупают преимущественно в ноябре, а в декабре отправляют на Ирбитскую ярмарку и в Москву. И немалого числа чиновного и служащего люда, так как кроме присутственных мест здесь существует семинария, а с 1867 года и гимназия, в которой обучается до 200 учеников. Щеголевское ремесленное училище. История о том, как по велению купеческой вдовы в дворянской усадьбе стали обучать сапожников, кузнецов и токарей. Рассказывает Игорь Федоров. В Красноярске сохранилось всего 5 каменных домов, построенных до того, как город в 1822 году стал столицей губернии. Одно из зданий, усадьба в традициях русского классицизма, имеет весьма прелюбопытную историю. Усадьбу построил титулярный советник Куртуков по проекту архитектора Петра Алексеевича Шарова. В середине XIX века в этом доме жил крупный промышленник и видный общественный деятель Михаил Константинович Сидоров, сделавший немалый вклад в освоение Северного морского пути. Впоследствии усадьбу за 9,5 тысяч рублей серебром выкупила купеческая вдова Татьяна Ивановна Щеголева для учрежденного ремесленного училища. В своем обращении в городскую думу Татьяна Ивановна писала: «Желая принести пользу детям бедных жителей города Красноярска учреждением для них ремесленного училища, я жертвую 80 тысяч рублей серебром, которые я имею честь внести в 3 билетах Государственного банка. И сверх того представляю 20 тысяч серебром». Дети Щеголевой, Дмитрий, Александр, Григорий и Иннокентий, подали в Думу объявление, в котором заявляли, что они положили учредить в устраиваемом Красноярском ремесленном училище 3 стипендии имени покойного брата их Ивана Сидоровича Щеголева, обеспечив их капиталом в 4000 рублей серебром. Стипендиантами становились дети из беднейших семей, без всякого звания, не имевшие никаких средств к жизни, искавшие пропитание нищенством. И вот первое профессиональное училище в Сибири, к тому же полностью содержавшееся за счет благотворителей, было торжественно открыто 18 июня 1874 года. В 1888 году в учреждении училось 26 мальчиков, в 1901 году 64, а в 1913 уже 105. До обеда в училище шли занятия по общеобразовательным предметам, а во второй половине дня обучали токарному, столярному, кузнечному, слесарному и сапожному ремеслам. Горожане даже обращались туда с разными заказами, зная о хорошем их исполнении. По окончании обучения учащиеся должны были держать экзамен. Если ученик выдерживал его, он получал диплом мастера. Не выдержавшие экзамен выпускались со свидетельством об окончании училища. Всего до революции училище окончили около 300 учеников. После революции здание было национализировано. С 1920 года в нем разместилось ремесленно-техническое училище ГУП профобразования, впоследствии преобразованное в ремесленное училище номер 3, которое готовило радиооператоров и линейных мастеров. С 1980 года бывшая усадьба находится на охране как объект культурного наследия. Сейчас в здании располагается 3-й арбитражный апелляционный суд, а о былой славе напоминает укрепленная на фасаде мемориальная доска со словами. Здесь в 1874 году было открыто первое в Красноярске ремесленное училище, основанное Татьяной Ивановной Щеголевой. Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.